в виртуальном пространстве ствола, ничем не отличимом от реальности, магия присутствовала. Отклик дара Игорь почувствовал, едва вошел, но эксперименты ставить не стал. Не то место было, чтобы выделяться. Вслух же он сказал совсем не то, что думал. «Я вот как-то не чувствую неудобства». «Да? Ок. Расплатись за заказ тогда». Игорь ухмыльнулся, хлопнул себя по карману легких брюк. Выражение лица изменилось на недоуменное. Понимаешь?» «Да, твой кошелек тоже во втором слое». «Но у меня есть деньги. Я же видел в интерфейсе». «Тогда заплати». Николай откровенно веселился. Антошин поднялся и шагнул к бару, где с выжидательной улыбкой стояла девушка. Настоящая или компьютерная программа? «Сколько с нас?» 3 кредита. «Да чем я рискую? Спешите с меня». Некоторое время кассир смотрела на него с вопросом, потом произнесла: «Подтвердите операцию». «Подтверждаю». С уверенностью, которую он на самом деле не испытывал, ответил боярин. «Спасибо», — дежурно отозвалась девушка. «Операция подтверждена». С видом победителя Игорь вернулся к своему столику. «Вот». «Странно. Последние сутки для меня все очень странно. Одной больше, одной меньше», — беспечно отмахнулся путешественник. «Может, все-таки техподов вызвать?» «Если других вариантов не останется, то так и сделаем. Лично тебя об этом попрошу». «Окей». Николай замолчал, но ненадолго. Причастность к загадке, а человек без интерфейса и памяти был для него настоящей загадкой, сделала мужчину возбужденным и немного нервным. Может быть, ему казалось, что вот-вот появятся страшные техподы? «Долго тут будем сидеть?» «В принципе, ловить здесь больше нечего. Что я хотел проверить, проверил. Может, сходим в пограничье?» Боярин рассчитывал прокатиться пассажиром и туда. Опыт местного позволит ему избежать большинства проколов. А сходить было надо, чтобы уже осмысленно взглянуть на игровой мир, после чего уже думать, как действовать дальше. И поработать с даром. Давай будем с собой честны. Хотя бы с его виртуальным эрзацем. Не здесь же пульсарами швыряться. «Да мне она как-то не зашла», — протянул Николай. «Фигня какая-то. Напихали в одну игру всего до кучи. И сиди разбирайся, как магия коннектится с силовыми доспехами». Игорь вспомнил кирасу, меч, пистоль и котелок и усмехнулся с пониманием. «Да мы не качаться». Слова нового сленга у него получалось произносить все лучше и лучше. «Просто глянем. Я ведь вроде там последнее время торчал. Может, удастся что-нибудь вспомнить». «Ну давай, только недолго. У меня в Эльнории ивент через 2 часа начинается». «Нам хватит». И замер, выжидательно глядя на соседа. Тот ответил ему вопросительным взглядом, а потом хлопнул себя по лбу. «Ты не знаешь, как входить». «Угу». «Чел, ты просто как калека без капсулы. В смысле, есть такие люди, у них в реале травма произошла, и они...» «Я знаю, кто такие калеки». «Правда? Ничего не знаешь? А про коллег в курсе». «Большинство людей про коллег ничего не знают». «Как так?» «А, ну да. Они же только цифровые проекции друг друга и видят». «Но ты ведь про них знаешь?» «Я другое дело. Я в Агоре работал 5 лет. А вот ты откуда?» Взгляд Николая сделался подозрительным, как у жандарма, который допрашивает преступника. «Что еще за Агора? Полицейское ведомство?» Боярин равнодушно пожал плечами. «Да откуда мне знать, Коль?» Тот задумчиво покивал, мол, принимаем как рабочую версию, а вслух сказал другое. «В Верте не принято друг друга настоящим именем звать. Лучше ником, а то мало ли что». «Ок». Игорь усмехнулся, кажется, он начал впитывать здешний язык. «А какой у тебя ник?» В ответ раздался еще один хлопок ладони по лбу. «Ты ж не видишь, блин! Вот как?» «Оберт, мой ник. Там еще цифры и спецсимволы, но коротко — Оберт». «И что он значит?» «А твой Ингви что значит?» «Я не знаю». «Вот и я не знаю. Генератором подобрал, да и все». «Ясно. Слушай, а что там происходит?» Пока соседи обсуждали значение вымышленных имен, На улице началось какое-то действо, смысл которого новичку в мире пока не удавалось уловить. Собственно, последние реплики Николая Оберта Антошин уже слушал вполуха, внимательно вглядываясь то ли в завязывающуюся драку, то ли в арест. Да, больше всего это походило именно на арест. Но какой смысл ловить людей в виртуальности? Если государство — вся планета, если люди находятся под присмотром системы 24 часа в сутки, не просто же так камеры понатыканы в каждую пять пространства стен, если, наконец, вся агрессия, присущая человеческому роду, выплескивается в игры, то преступности, вроде бы, не должно остаться места в этой цифровой утопии. Но даже если не так, если преступность сумела выжить, то на какой, скажите, ляд кому-то сдалось арестовывать цифровую копию человека? Что, нельзя в реальности это сделать? Если тело лежит в капсуле, то найти его не составит труда.